Не поддаваясь ни на какие уговоры, Куши твердо заявил, что поведает о родившемся у него плане только после обеда. Все равно, мол, торопиться некуда. Морин на сей счет придерживался иного мнения, но понимал, что спорить с Куши, если уж тот уперся, совершенно бессмысленно. Предложение командира свести обед к биоэнергетическим капсулам, входящим в походный рацион патрульных, натолкнулись на агрессивное неприятие со стороны подчиненных. Мотивируя свое предложение, Морин сделал упор на то, что вследствие карантинного режима на Самаре приготовление местной пищи может не соответствовать общепринятым стандартам. На что Кромов ответил, что совсем не прочь отведать что-нибудь нестандартное. Борт-инженера горячо поддержали Куши и Трот, так что Морину не оставалось ничего иного, как только пожать плечами и проследить, чтобы каждый из его подчиненных перед обедом проглотил таблетку универсального антидота, способного предотвратить все типы желудочно-кишечной инфекции, встречающейся в основной части Вселенной. Постоялых дворов, при каждом из которых обязательно находился обеденный зал, в городе имелось огромное множество. Оно и понятно. Итор жил главным образом за счет торговли, а далеко не каждый торговец, приезжающий на время в столицу, мог позволить себе снять дом или комнату в доме с полным пансионом. Можно было выделить три основные типа постоялых дворов. Для богатых торговцев, предпочитающих изысканное яство и спокойный отдых. Для посетителей среднего достатка, которым просто нужно было где-то перекусить и провести ночь. И для тех, кому вообще некуда было податься. Патрульные выбрали не очень роскошный постоялый двор, где, тем не менее, оказалось чисто, светло и уютно. В обеденном зале находилось не меньше полутора десятка самаритян, прибывших в Итор со всех концов Валвара. Посетители сидели за столами небольшими группами, продолжая и за едой обсуждать цены на те или иные товары или доказывая прижимистому покупателю, почему он не прогадает, заплатив именно ту сумму, которую назначил продавец. В общем, многоголосом гомоне было почти невозможно разобрать отдельные слова, что вполне устраивало патрульных, собиравшихся обсудить за столом свои собственные дела. Едва только новые посетители переступили порог, как к ним тут же подбежал хозяин заведения. На самаритянине был долгополый голубой халат, а на голове маленькая круглая шапочка такого же цвета. Услужливо улыбаясь, хозяин провел гостей к свободному столику в глубине обеденного зала. «Что желаете?» – обратился он к Морину, наметанным взглядом признав в нем старшего группы. Морин вопросительно посмотрел на Куши. Куши молча пожал плечами, давая понять, что не имеет ни малейшего представления о достоинствах и недостатках местной кулинарии. «Что-нибудь на твой выбор, любезный?» – небрежно махнул рукой хозяину заведения Морин, чтобы было не очень дорого, но питательно и вкусно. «Отличный выбор!» – с пониманием улыбнулся хитрый самаритянин. «И что-нибудь запить еду?» – добавил Кромов. «Само собой!» – с готовностью кивнул хозяин, и, смахнув полотенцем несуществующую пыль со столика, за который усадил патрульных, скрылся за дверью, ведущей в кухонное помещение. «А сервис здесь что надо», — с уважением произнес Трот. «Я, признаться, даже не ожидал». «Да, городской быт заметно отличается от того, что мы видели в рыбацкой деревне», — согласился с ним Куши. «Если цивилизация Самары пойдет по пути развития больших городов, то очень скоро местное общество перейдет на стадию индустриального развития». «Я бы не стал утверждать это с уверенностью», — с сомнением прищурился Трот. «Почему же?» — удивился Куши. «По-моему, все предпосылки налицо». Куши откинулся на спинку стула, собираясь перейти к детальному рассмотрению отдельных составных элементов самаритянского общества, но вмешательство Морина положило конец едва успешно завязавшейся дискуссии. «Какого черта?» — возмущенно воскликнул командир. «Мы что, собрались здесь для того, чтобы обсудить перспективы развития самаритянского общества?» «Верно!» – тут же встал на сторону командира Кромов. «Мы здесь для того, чтобы как следует выпить и закусить!» Не успел он это провозгласить, как к столу подбежали двое человек из обслуживающего персонала обеденного зала. На столе появился большой посеребренный казан, наполненный небольшими кусочками мяса, покрытыми аппетитной золотистой корочкой и облепленными мелкими зернышками каких-то местных ароматных трав. Перед посетителями были поставлены также посеребренные глубокие тарелки, в каждой из которых находилась порция квадратных кусочков теста, сваренных в бульоне. Рядом с тарелками были выставлены конические соусники, наполненные густым желтым соусом. Завершили сервировку стола пара запотевших кувшинов литра на два каждый и четыре серебряных стакана с причудливой вязью узоров, тянущихся по всей поверхности сосудов. Куши взял свой стакан в руку и внимательно осмотрел его. «Между прочим, это самаритянская письменность», — сообщил он товарищам. «И что же написано на этой посуде?» — полюбопытствовал Трот. «Поднимай стакан, но не напивайся до пьяна», — прочитал Куши. Перевод недословный, но смысл отражает верно. «Со стаканами все ясно. А вот есть чем?» Пошарив по столу, разочарованно развел руками Кромов. «Руками, что ли?» Посмотрев, как ели самаритяне, сидевшие за соседним столиком, Куши открыл небольшой металлический пенал, положенный на стол вместе с остальной сервировкой. В пенале находилось несколько коротких палочек с заостренными концами, на которых следовало накалывать небольшие кусочки пищи. «Прошу!» — Куши раздал палочки всем сидевшим за столом. «Интересно, а чье мясо мы собираемся есть?» — задал вопрос Кромов, накладывая мясную поджарку в свою тарелку поверх клёцок, а затем поливая все это сверху соусом с сырным запахом. «Тебе не все равно?» — усмехнулся Морин. «Абсолютно все равно», — заверил его борт-инженер и, наколов на палочку сразу три кусочка мяса, отправил их в рот. После чего, блаженно закатив глаза, простонал: «Ммм, вкуснотища!» Морин осторожно попробовал мясо и тоже нашел его вполне съедобным, хотя и немного жестковатым. Не обсуждая более ни перспективы индустриального развития самаритянского общества, ни гастрономические особенности предложенной им пищи, патрульные дружно навалились на еду. После того, как трапеза была закончена и в стаканах заплескался темный напиток из стоявших на столе кувшинов, имевший терпкий, едва заметно отдающий алкоголем вкус, патрульные обратили свое внимание на тему, которая должна была более всего интересовать их в данный момент. Итак, сделав глоток из своего стакана, обратился к Куши Морин. «Что ты имел в виду, когда сказал, что знаешь, как нам вернуть Джесси?» «Я думаю, мы должны устроить ему вознесение на небеса», глядя на командира поверх края стакана, спокойно произнес Куши. Морин, непонимающе, сдвинул брови. «Давай-ка все по порядку, Ку», — припечатал к столу ладонь Кромов. «Хорошо», — с готовностью согласился Куши. «Первое. Нам необходимо добиться того, чтобы трибунал храмовников признал Джесси виновным в ереси и приговорил его к столбованию». «Что такое столбование?» — перебил Морин. «Вы видели столбы, стоящие на помосте в центре площади?» — спросил Куши. «Я видел», — поднял руку Кромов. «А я нет», — покачал головой Трот. «Жертву прибивают к столбу и оставляют медленно умирать на солнцепёке», — объяснил назначение столбов Куши. «Варварство!» — возмущенно воскликнул Морин. «Наши далекие предки были ничем не лучше нынешних самаритян», — возразил Куши. «Советую на досуге полистать иллюстрированную энциклопедию смертных казней с древнейших времен до наших дней, составленную неким Ю. Петуховым. Идея книги сама по себе совершенно бредовая, но результат впечатляет своим объемом». Кромов с осуждением посмотрел на собеседника. «И, опираясь на достижения предков, мы должны сделать так, чтобы Джесси подвергли этому дикому истязанию? Не забывайте, что Джесси всего лишь робот и не способен чувствовать боль», — ответил Куши. «Ты предлагаешь похитить Джесси прямо с места казни?» — спросил Морин. «Именно», — кивнул Куши. «А как воспримет это местное население, которое будет присутствовать при экзекуции?» «Как еще одно чудо», — улыбнулся Куши. «Вы же слышали, что сказал торговец на площади. Если посланник истинный, то Небесный Отец непременно заберет его со столба в царство свое. Мы всего лишь воплотим в жизнь один из мифов, существующих в народном сознании. Тем самым мы подводим материальную базу под религиозное учение, созданное полностью на фантастических образах», — недовольно покачал головой Морин. «А это уже похоже на вмешательство в исторический процесс». «Никакого вмешательства!» Куши сделал глоток из стакана, который держал в руке, и медленно качнул головой из стороны в сторону. «История о Небесном Отце и его посланниках была создана в Валваре без нашего участия. Но, устроив Джесси вознесение на небеса, мы тем самым подтверждаем ее реальным фактом. А если самаритяне сумеют верно интерпретировать данное событие?» «К тому времени, когда самаритяне сумеют верно интерпретировать данное событие», — перебил командира Трот, История с вознесением Джесси потонет в океане еще более удивительных и фантастических событий, как произошедших в реальности, так и выдуманных летописцами. «Верно», — поддержал пилота Куши. «Главное, что мы не делаем ничего такого, что могло бы идти вразрез с сегодняшними представлениями самаритян о том, как устроено мироздание». «Хорошо», — подумав, кивнул Морин. «Допустим, я согласен с приведенными доводами. Каковы в таком случае наши действия?» «Для того, чтобы Джесси был признан виновным в ереси и приговорен к столбованию, достаточно подкинуть к дверям храма анонимное письмо, сообщающее, что тот, кто называет себя посланником, уже был замечен в других городах и селениях Валвара, где произносил проповеди и провозглашал себя наместником Небесного Отца на земле. В письме можно припомнить и тех трех самаритян, которые пришли в Итор вместе с Джесси, назвав их верными учениками и последователями лжепосланника. После такого доноса Джесси не отвертеться. Пока храмовники будут вершить свой суд над ним, нам предстоит связаться с пастей и договориться о высылке транспортного зонда. Нам потребуется одежда стражников и миниатюрный антиграф-генератор, способный поднять корпус робота. Джеймс, ты сможешь быстро отключить Джесси? Без проблем, заверил борт-инженер, если только мне удастся подойти к нему на расстояние вытянутой руки, и в этой руке у меня будет какой-нибудь металлический предмет. Наутро на площади перед светлым храмом Небесного Отца, как всегда, шла торговля. Но в центре все уже было готово к предстоящей казни. Три массивных столба, установленных на высоком помосте, были вычищены ножами до желтоватого блеска. По краям помоста стояли стражники с копьями в руках, обливаясь потом и недовольно посматривая на колготящуюся вокруг толпу из-под надвинутых на самые глаза кожаных шлемов. День обещал выдаться жарким. Приговоренным это сулило скорую смерть, а стражникам – мучительное ожидание конца экзекуции под лучами убийственного солнца. Дабы стражники не начали падать с ног прежде приговоренных, распорядитель казни отдал приказ проводить смену караула возле столбов через каждые два песнопения, звучащих в храме. Ближе к полудню на площади стало тесно от продолжающего пребывать народа. Бесплатных развлечений в Итуре было немного, поэтому поглазеть на очередную казнь собирались почти все, у кого на данный час не была назначена какая-нибудь важная деловая встреча. В толпе можно было увидеть как богатых торговцев, слуги которых принесли с собой небольшие раскладные стульчики, зонты, чтобы прикрывать хозяев от раскаленного полуденного солнца, и кувшины с прохладительными напитками, так и бездомных попрошаек, которые даже сейчас не прекращали своей основной деятельности, активно выпрашивая медики у своих соседей. Ну, конечно же, шныряли среди толпы вездесущие карманники, для которых дни не делились на праздники и будни. После того, как в светлом храме Небесного Отца прозвучало восьмое утреннее песнопение, на ступени собора вышли стражники, вооруженные кинжалами и копьями. Следом за ними появились трое храмовников, одетых в просторные зеленые мантии, полностью скрывающие под собой фигуры самаритян. На голове каждого из них возвышалась сложная цилиндрическая конструкция из разноцветных полос материи и длинных нитей с нанизанными на них золотистыми и серебряными шариками. Широкие полы одежды храмовников стелились по каменным ступеням лестницы, когда служители храма Небесного Отца стали медленно спускаться вниз. «Похоже, сейчас будет вынесен приговор», — негромко произнес Трот, стоявший рядом с Морином в плотной людской толпе. «Отлично тебя слышу», — услышал он ответ Куши, прозвучавший из аудиоклипсы. Куши на пару с Кромовым до времени находился в укрытии, и хотя располагалось оно невдалеке от площади, о том, что происходило на месте казни, они могли узнавать только из переговоров с теми, кто наблюдал это воочию. «Как настроение в толпе?» — спросил Куши. Трота для верности глянул по сторонам. «Да вроде как все спокойно», — ответил он, если не считать того, что у командира уже вытащили из кармана кошелек. «Не страшно», — усмехнулся Куши. «Деньги нам больше не понадобятся». «Почему?» — услышал Трот возмущенный голос Кромова. «Я бы не отказался еще раз отобедать в том же заведении, что и вчера». «Немедленно прекратить засорять эфир пустой болтовней», — раздраженно прошипел Морин. «Можно подумать, что кроме нас здесь кто-то еще пользуется этим эфиром», — насмешливо фыркнул Кромов. Храмовники спустились до середины лестницы и остановились, заняв предписанный ритуалом порядок. Главный толкователь наставлений Небесного Отца стоял на ступень ниже следовавших за ним служителей Светлого Храма. Главный толкователь вскинул левую руку вверх, и над многоголосой толпой, заполнившей площадь, повисла гробовая тишина. Из дверей храма в сопровождении стражников с обнаженными кинжалами вышли трое человек, руки которых были связаны за спиной, в запястьях и локтях. Двое были самаритянами звероподобного вида, немытые и нечесанные, одетые в какие-то лохмотья, едва держащиеся на их крепких мускулистых телах, бросающие по сторонам злобные взгляды из-под широких бровей. Не требовалось проявлять глубокую проницательность, чтобы догадаться, что они приходятся друг другу братьями. Третьим был Джесси. Выйдя на солнечный свет, он чуть прищурился и добродушно улыбнулся. «Вот же идиот!» — процедил сквозь стиснутые зубы Морин. «Он что, не понимает, что его собираются убить?» «Что там у вас?» — прозвучал над ухом командира голос Кромова. «Ничего», — ответил Морин. «Осужденных вывели из храма, а Джесси лыбится так, словно ему собираются вручить почетный знак камевояжер года». «Граждане великого Валвара!» Отчетливо и громко провозгласил главный толкователь наставления Небесного Отца. «Трибунал Светлого Храма Небесного Отца рассмотрел дела трех преступников, совершивших злодеяния на территории государства Валвар, и вынес по ним свои вердикты, которые теперь должны быть утверждены вами». «О!» – удивленно вскинул брови Трот. «Да здесь у них подлинная демократия!» «Не более чем иллюзия», – ответил ему голос Куши. «Толпой легко манипулировать». «Вам всем уже известны мерзкие душегубы Фатлах и Ташрик, в течение 10 декад, наводивших ужас на окрестности Итора», продолжал между тем главный толкователь наставления Небесного Отца. «Проникая в дома, они вырезали семьи, не щадя ни детей, ни стариков. При этом они не брали ни денег, ни ценностей, только то, что попадалось под руку, еду и кое-какую одежду. Им была нужна лишь кровь, поэтому трибунал Светлого Храма Небесного Отца единогласно приговорил душегубов Фатлаха и Ташрика к столбованию. Утверждаете ли вы этот приговор, граждане Валвара?» Толпа на площади была единодушна в своем решении. «Столбовать! Столбовать мерзавцев!» Выждав пару минут, храмовник поднял руки и скрестил их над головой. «Я принимаю вашу волю, граждане Валвара», — произнес он, когда на площади снова установилась тишина. «Душегубы Фатлах и Ташрик будут сегодня же казнены». Толпа одобрительно загудела. «Третий преступник приговорен трибуналом Светлого Храма Небесного Отца к столбованию по обвинению в ереси и святотатстве», — продолжил свою речь главный толкователь наставлений Небесного Отца. «Он называет себя Джесси и утверждает, что является посланником Небесного Отца». Губы храмовника перекосила язвительная усмешка. «Поскольку в наставлениях, оставленных нам Небесным Отцом, не содержится ни единого упоминания о существовании неких посланников, которые могут говорить и действовать от его имени, всякий, кто выдает себя за провозвестника воли Небесного Отца, совершает тем самым тяжкий грех. Поэтому, учитывая то, что названный Джесси, по его же собственному признанию, уже не первый год занимается распространением еретического учения о посланниках Небесного Отца, выдавая себя при этом за одного из них, трибунал Светлого Храма Небесного Отца приговорил его к столбованию. Однако, проявляя милость, трибунал постановил, что экзекуция может быть прекращена, как только приговоренный Джесси признает свои заблуждения. Утверждаете ли вы этот приговор, граждане Валвара?» Какое-то время на площади царила тишина, до тех пор, пока чей-то голос не выкрикнул из толпы: «Столбовать!» И тут же крик был подхвачен другими голосами: «Столбовать! Столбовать еретика! Пусть покажет, какой он посланник!» Игриво ткнул Морина локтем в бок, стоявший слева от него самаритянин. «Пусть призовет на помощь Небесного Отца!» На этот раз главный толкователь наставления Небесного Отца позволил толпе накричаться в волю. Только когда крики начали стихать, он остановил их, скрестив руки над головой. «Я принимаю вашу волю, граждане Валвара», — произнес храмовник. вероотступник и еретик, называющий себя Джесси, будет сегодня же казнен. На противоположном от храма конце площади в проулке прятались двое рыбаков и сельчанин, прибывший в Итор вместе с Джесси. «Мерзавцы! Негодяи!» – бессвязно бормотал Перу, слушая оглашение приговора. Правая рука его, спрятанная за пазуху, сжимала рукоять большого ножа, который он купил сегодня утром в лавке. «Успокойся!» – то и дело задергивал приятель Иунан. «Мы ничего не можем сделать для того, чтобы помочь ему». «Я не позволю храмовников мучить посланника Небесного Отца». Слова Перула, произносимые торопливо, тихо, неразборчиво, были похожи на горячечный бред. «Когда посланника прибьют к столбу, я вбегу на помост и закалю его». «А после этого стражники прибьют к столбу тебя», — уверенно пообещал Иунан. «Пусть так», — стоял на своем Перул, — «но я сделаю это». «А ты уверен, что посланник хочет этого?» — спросил, посмотрев на Перула Драж. «Что?» Рыбаку показалось, что он ослышался. «Посланник сам попросил нас проводить его в Итор», — рассудительно заметил Драж. И едва только прибыв в столицу, он сразу же вышел на площадь перед светлым храмом Небесного Отца и безбоязненно назвал себя. «Ты думаешь, он не знал, чем это ему грозит?» «Наверное, знал», — не очень уверенно произнес Перул. «Вот то-то и оно, что знал», — утвердительно наклонил голову Драж. «Он знал, чем закончится его путь. И все равно хотел пройти его до конца. И кто мы такие, чтобы мешать ему?» «Но в чем здесь смысл?» — растерянно развел руками Иунан. «Чего ради посланник должен погибнуть, прибитый к столбу рядом с двумя душегубами?» «Быть может, нам еще предстоит узнать ответ на этот вопрос», — сказал Драж и задумчиво провел пальцами по щеке. Стражники, стоявшие по краю лестницы, развернули свой строй и, развернув толпу, проложили проход от дверей храма к помосту со столбами, последний путь, который предстояло пройти приговоренным к смерти. «Можно идти?» — спросил у стоявшего рядом с ним стражника Джесси. Стражник странно посмотрел на Джесси из-под края кожаного шлема и молча кивнул. За годы службы ему приходилось видеть, как осужденные плакали, моля о пощаде, падали на ступени храма, после чего их приходилось за руки тащить к помосту. Как в одно мгновение люди сидели или лишались разума. Но никогда прежде ему не доводилось слышать, чтобы приговоренный к смерти спрашивал о том, не пора ли пройти к месту казни, столь безмятежным тоном, словно речь шла о званом обеде, на который неудобно опаздывать. Улыбнувшись удивленному стражнику, Джесси медленно зашагал вниз по лестнице. Голову он держал высоко и гордо, а походка его была легкой, словно он и не провел всю ночь в душном подвале храма, связанной по рукам и ногам. После почти часовой беседы с храмовниками Джесси уяснил, что главная его ошибка заключалась в том, что он использовал для рекламы своей торговли имя Небесного Отца, которая являлась зарегистрированной торговой маркой какой-то другой крупной и влиятельной фирмы, давно уже открывшей свой филиал на Самаре. Совершив оплошность, Джесси готов был признать это и понести соответствующее наказание, предусмотренное местным уголовно-процессуальным кодексом. Тем более, что и наказание оказалось не особенно суровым. Джесси опасался, что его временно отключат, а ему всего-то предстояло постоять несколько часов зафиксированным возле столба. Правда, ему казалось немного странным, что та же мера наказания была выбрана и в отношении двух убийц, преступления которых были куда более ужасными, нежели те, что совершил незадачливый коми-вояжер. Один из убийц, имя которого было Фатлах, запрокинул голову к небу и дико, не по-человечески завыл, когда стражник толкнул его тупым концом копья в спину, чтобы заставить следом за Джесси шагнуть вниз по лестнице. Неожиданно он извернулся всем телом так, словно вместо позвоночника у него был резиновый шланг, и изо всех сил ударил стоявшего рядом стражника головой в челюсть. Удар был настолько сильным, что стражник на время потерял ориентацию в пространстве, упал и покатился вниз по лестнице. Одновременно с этим второй убийца, Ташрик, попытался ударить ногой другого стражника, но тот успел увернуться и врезал Ташрику древком копья по голой голени. Согнувшись в поясе, Ташрик завыл от боли. И сразу же получил еще один удар копьем по спине. Он едва не упал, но двое стражников подхватили его под руки и поволокли вниз по лестнице. Смирившись со своей участью, Ташрик безвольно обвис в их руках. Уронив голову, Он смотрел в землю и время от времени громко всхлипывал, роняя крупные слезы в пыль под ногами. Получив несколько крепких ударов копьями по туловищу и ногам, на время прекратил сопротивление и фатлах. Но когда, подхватив под руки, стражники поволокли его вниз по лестнице, он начал отчаянно выворачиваться, упираясь пятками в камень ступеней. При этом он, на чем свет стоит, поносил стражников, храмовников и самого Тропара Кислого. Фатлах с невероятной скоростью крутил головой по сторонам, посылая плевки в лица державших его. Впрочем, продолжалось это недолго. Стражник, которого первым ударил душегуб, поднялся на ноги и, взбежав вверх по лестнице, сходу врезал Фатлаху тупым концом копья в живот с такой силой, словно собирался проткнуть тело приговоренного насквозь. Сдавленно захрипев, Фатлах обвис в руках удерживающих его. Коротким кистевым движением стражник чуть повернул копье, и следующий удар древка пришелся по правому углу челюсти душегуба. Омерзительно треснула расколовшаяся кость. Голова Фатлаха откинулась назад. Изо рта вылетел кровавый плевок вперемешку с осколками выбитых зубов. Стражники удобнее подхватили бесчувственное тело душегуба и быстро потащили его к месту предстоящей экзекуции, догоняя тех, кто двигался впереди. «Что за дикость?» — с омерзением передернул плечами Морин. «Можно подумать, что тебе самому ни разу не доводилось заехать кому-нибудь в челюсть». Искоса глянул на командира Трот. «Я не о том», — досадливо дернул углом рта Морин. «Ты посмотри, с каким восторгом наблюдают за всем этим собравшиеся на площади люди. Относись к этому как к игровому историческому фильму», — подумав, посоветовал командиру Трот. На помосте Фатлаха окатили водой из кожаного ведра. Душегуб ошалело затряс головой и попытался подняться на колени, но, поскользнувшись на мокрых досках, снова упал, ударившись виском о помост. Двое стражников подхватили его за локти и притянули спиной к столбу. Третий быстро обернул два широких кожаных ремня вокруг груди и пояса Фатлаха, третий ремень сдавил душегубу шею. Точно так же поступили и с Ташриком, который вновь попытался было оказать сопротивление, но быстро сдался, когда ремень сдавил ему горло. Джесси оказался возле среднего столба. Справа от него находился столб, к которому был привязан Ташрик, слева тот, у которого предстояло встретить смерть Фатлаху. «Мне кажется, что вам будет удобнее, если вы развяжете мне руки», обратился Джесси к стражникам, начавшим привязывать его к столбу. Один из стражников, на которого в этот момент смотрел приговоренный, скривив губы в ухмылке, процедил сквозь зубы. «Ничего, мы и так управимся, не впервой». «По-моему, ремень на груди чуть слабоват», — заметил Джесси, переведя взгляд на другого стражника. Самаритянин молча подтянул ремень. «Благодарю вас», — улыбнулся ему Джесси. Озадаченно поджав губы, стражник отошел в сторону от приговоренного, у которого явно с головой был не все в порядке. Он состоял на службе при светлом храбе Небесного Отца и был доволен этим. Но вопреки тому, что говорили храмовники, он, как и всякий простой самаритянин, верил в приметы, одна из которых гласила, что тот, кто обидит убогого, тем самым навлечет на себя гнев Небесного Отца. Возможно, все это было пустым суеверием, но к чему простому человеку искушать судьбу, которая и без того далеко не всегда бывает к нему благосклонна? Совершенно ни к чему. Оставшийся стоять на ступенях светлого храма главный толкователь наставления Небесного Отца вновь вознес руки над головой. На этот раз слова его были обращены к трем осужденным, привязанным ремнями к столбам. «Душегубы и еретик, прежде чем приговор будет приведен в исполнение, у вас есть возможность обратиться с последними словами к гражданам Валвара. Говори первым ты, душегуб Ташрик». Названный душегуб покрутил кудлатой головой, чтобы хоть немного ослабить ремень, сдавившись шею. Взгляд его скользнул по толпе, обратился в сторону светлого храма и остановился на главном толкователе наставлений. Набрав полные легкие воздуха, Ташрик хрипло прокричал. «Будь ты проклят, Чири смердящий, чтобы слимп, покрытый лишаями и коростой!» На этом речь душегуба была прервана стражником, ударившим ему кулаком в живот. «Говори ты, душегуб Фатлах!» Не дрогнувшим голосом назвал имя второго душегуба храмовник. Но Фатлах еще не до конца пришел в себя после того, как его избили на лестнице. Взгляд его бесцельно блуждал по сторонам, ни на чем не задерживаясь более чем на одно мгновение. Похоже было, что душегуб все еще плохо понимал, где он находится и что с ним происходит. Выждав минуту и не услышав никаких слов от Фатлаха, главный толкователь наставления Небесного Отца обратился к третьему приговоренному. «Говори ты, еретик и вероотступник, называющий себя Джесси». «Благодарю вас, уважаемый!» Джесси послал улыбку в сторону стоящего на лестнице храмовника, после чего обратился к собравшимся на площади самаритянам. «Я приношу свои извинения тем, кого невольно ввел в заблуждение, называясь представителем компании, возглавляемым Небесным Отцом. Но при этом я уверен, что вы сможете оценить высокое качество и доступные цены тех товаров, которые предлагает вам наша компания. Имя компании, которую я представляю, пользуется известностью и имеет хорошую репутацию среди миллиардов и миллиардов покупателей, принадлежащих к самым разным расам. Ведь диван всегда остается диваном, независимо от того, кто на нем лежит. Что он несет?» Болезненно поморщился Морин. «Не знаю», – пожал плечами Трот. «Но, следует признать, он может вызвать интерес у аудитории». «Если он сейчас же не умолкнет, я сам его убью», – зло процедил сквозь стиснутые зубы Морин. «Джеймс показал тебе, где у Джесси находится выключатель», – усмехнулся Трот. Стоявший на лестнице храмовник сделал знак командиру стражи, и тот, подойдя к столбу, к которому был привязан Джесси, негромко произнес: «Заканчивай, с тобой хочет говорить главный толкователь наставлений». «Увы, мне подсказывают, что я уже исчерпал лимит времени, отпущенного мне для выступления», — улыбнулся Джесси толпе окружающих помост самаритян. «Благодарю вас за внимание и надеюсь на новую встречу. Помните, компания Хорн — это товары, незаменимые в быту, по удивительно низким ценам», — сказав это, Джесси умолк. Молчала и толпа, не зная, как реагировать на услышанное. «Как я понял из твоей речи, Джесси, — громко произнес главный толкователь наставления Небесного Отца, — ты не желаешь отречься от своих заблуждений и вернуться в лоно храма Небесного Отца». «Я очень сожалею», — ответил Джесси, проявляя достоинство и такт, — «но я работаю на другую компанию». Храмовник с сожалением развел руками. «Ты сам выбрал свою судьбу?» «Не совсем так», — улыбнулся в ответ ему Джесси. «Я выполняю то, ради чего был создан. Мною руководит тот, кого в беседе с вами я называл Небесным Отцом. Я не могу изменить своей судьбы, даже если бы захотел сделать это. Но, признаюсь честно, я этого и не хочу. Я делаю то, что должен делать, и мне нравится моя работа». «Мне нравится твоя убежденность в собственной правоте, Джесси», — произнес главный толкователь наставления Небесного Отца. «Если бы на то была моя воля, я бы, возможно, помиловал тебя. Но ты сам слышал, тебя приговорил к наказанию народ». «Лицемер!» — процедил сквозь зубы Морин. «Еще какой!» — согласился с ним Трот. «Я готов понести наказание. Джесси гордо, насколько позволял ему это сделать столб, в которую упирался затылок, вскинул подбородок. «Приступайте!» — махнул рукой стражником главный толкователь наставления Небесного Отца. Сам же он, не дожидаясь начала казни, повернулся к площади спиной и, быстро поднявшись по лестнице, скрылся в дверях храма. Храмовник терпеть не мог крови, от одного вида которой ему становилось дурно. «Помилуйте! Помилуйте!» — обреченно запричитал Ташерик, когда стражник перерезал кинжалом веревку, стягивающую руки душегуба, и стал заводить их за столб. «Помилуйте!» — исступленно завопил он, когда ладони его оказались прижатыми к чуть шероховатому дереву. Один стражник держал руки душегуба за кисти, другой же, опустившись на колено, приложил к запястью приговоренного небольшую дощечку, приставил к ней длинный гвоздь толщиной с палец и сильно ударил по шляпке деревянным молотком. Мольбы о пощаде сменились криком отчаяния и боли. Пробив насквозь живую плоть, острие гвоздя вошло в дерево. Из-под разорванной кожи потекла струйка крови. Стражник еще пару раз стукнул молотком по шляпке гвоздя, глубже загоняя ее в столб, и, чуть переместившись в сторону, взялся за второй гвоздь. Боль привела в чувство и Фатлаха. Руки душегуба уже были прибиты к столбу, и теперь он мог наблюдать за тем, как стражники заколачивают гвозди в его стопы. Но взгляд Фатлаха был устремлен не к деревянному помосту, а к небу, ослепительно-голубому, манящему и страшному в своей недоступности. Чтобы не закричать от боли, душегуб до крови прикусил нижнюю губу. Большие прозрачные капли слез катились по его щекам и, срываясь с подбородка, падали на открытую грудь. Джесси не стал оказывать никакого сопротивления стражникам, когда те начали заводить его руки за спину. Когда руки его прибивали к столбу, на губах Джесси продолжала сиять умиротворенная, всепрощающая улыбка. Наблюдавшие за казнью самаритяне недоумевающе зашумели. «Эй, смотрите-ка!» – удивленно произнес орудовавший молотком стражник. «У него из ран не течет кровь». «Это необходимо?» – вывернув голову, обратился к стражнику Джесси. Самаритянин растерянно посмотрел на лицо приговоренного к смерти. На нем не было даже тени тех мучений, которые он должен был бы испытывать. Необъяснимый страх сковал стражника. «Да, вообще-то кровь обычно течет». Едва ворочая языком, произнес он, не отрывая взгляда от пронзительно голубых глаз человека, называвшего себя посланником. «Ну, раз так...» Джесси заговорчески подмигнул самаритянину, и из ран на его запястьях потекли тоненькие струйки крови. Стражник торопливо закончил работу, прибив к столбу стопы посланника. Прежде чем покинуть помост, он подошел к Джесси и тихо, так чтобы никто другой его не услышал, прошептал: «Прости меня, незнакомец, не по своей воле я делаю это с тобой». Сказав это, стражник трижды ударил себя в грудь кончиками пальцев правой руки. «Все в порядке», — улыбнулся ему робот. «Следите за нашей рекламой». После 12-го песнопения, прозвучавшего в светлом храме, главный толкователь наставления Небесного Отца подошел к узкому окну, выходящему на площадь. Время перевалило за полдень. Жара стояла невыносимая. Но люди не спешили расходиться с площади. На помосте для столбования происходило нечто невообразимое, не поддающееся ни пониманию, ни объяснению. Два душегуба, прибитые к столбам, установленным по краям помоста, уже едва дышали. Мелкие летающие насекомые тучами роились вокруг их, покрытых испариной красных, словно обваренных кипятком лиц и лужиц крови, струящихся из ран. Стражники трижды окатывали душегубов водой из кожаных ведер, дабы приговоренные не умерли раньше времени и сполна понесли мучительное наказание за совершенные им преступления. А еретик, прибитый к среднему столбу, выглядел так же свежо и бодро, словно его только что поставили под раскаленным солнцем. Он по-прежнему улыбался и время от времени обменивался короткими замечаниями то со стражниками, то с душегубами, умирающими на соседних столбах. Он пытался даже вновь обратиться к собравшемуся на площади народу, но строгий окрик командира стражи прервал едва начавшуюся речь. «В высшей степени странно», — услышал главный толкователь у себя за спиной слова, произнесенные одним из членов трибунала. «Что ты хочешь этим сказать?» Резко развернувшись на голос, зло посмотрел на своего соратника главный толкователь. Служитель храма невольно поежился под пронзительным взглядом холодных, колючих глаз главного толкователя, подумав про себя: «Язык мой, враг мой». Этак и самому недолго оказаться на столбе. «Ничего особенного», — елейным голосом произнес храмовник, стараясь не показывать своего испуга, «только то, что еретик оказался крепче, чем можно было подумать». Главный толкователь наставления Небесного Отца снова быстро глянул в окно. «Он будет висеть на столбе, пока не сдохнет», — произнес он без злобы, просто констатируя факт. «Крайне неосмотрительное решение», — произнес третий, находившийся в комнате храмовник. Он приходил с родственником Тропару Кислому, а потому не боялся перечить главному толкователю наставлений. Порой он даже делал это нарочно, без особой на то необходимости, просто чтобы доставить себе маленькую радость и немного позлить главного служителя Светлого Храма Небесного Отца. Главный толкователь наставлений недобро посмотрел на младшего члена трибунала. Родственник правителя Валвара вызывал в нем двоякое чувство. С одной стороны, он раздражал главного толкователя наставлений своей манерой делать неуместные замечания, но с другой удивлял редкостным здравомыслием и рациональным подходом к богословским вопросам. «Как ты думаешь, как долго провисит на столбе этот еретик?» — спросил младший храмовник, без труда парировав взгляд главного толкователя наставлений. При этом губы его едва заметно дрогнули в насмешливой улыбке. «Не знаю», — тихо ответил главный толкователь, «но я не видел пока еще ни одного, кто сошел бы со столба живым». Уже тот факт, что еретик переживет обоих душегубов, а похоже, так оно и будет, вызовет нежелательные разговоры в народе, — сказал младший храмовник. Любая самая незначительная история, передаваясь из уст в уста, обрастает невероятнейшими деталями и подробностями. Вспомни хотя бы Махмола, которого в народе до сих пор называют святым. А все из-за того, что, оказавшись прибитым к столбу, еретик лишился рассудка и до самой смерти, не умолкая, распевал похабные песни. А если еретик, именующий себя Джесси, переживет ночь? Младший храмовник умолк, не закончив фразу. Двум его коллегам и без того было ясно, что последует за этим. Закон гласил, что, проведя ночь прибитым к столбу, преступник тем самым полностью искупал свою вину, в чем бы она ни заключалась. И если к рассвету он все еще был жив, его следовало освободить. То, что прежде подобных прецедентов не было, не являлось надежной гарантией того, что и сегодня все трое приговоренных к столбованию преступников благополучно умрут еще до заката. Нетрудно было представить себе и то, какая волна сплетен, слухов и домыслов обрушится на Валвар, если утром человек, называющий себя посланником Небесного Отца, будет снят со столба живым. Конечно, до завтрашнего утра оставалось еще много времени, но странное, ничем не объяснимое поведение еретика Джесси в какой-то степени уже начинало нервировать привычных к подобным неожиданностям храмовников. «И что ты предлагаешь?» – насупившись, спросил главный толкователь наставлений. «Прояви свою великую милость», – улыбнулся младший храмовник. «Вина еретика Джесси не так уж велика, и ты только возвысишь свой авторитет, если даруешь ему легкую смерть». Главный толкователь наставления Небесного Отца задумчиво поджал губы. В данном предложении его смущал только один момент. Почему мысль, за которой должен был последовать столь простой, эффективный и одновременно изящный ход, не пришла ему в голову? «Ку, Джеймс!» – беззвучно, чтобы только закрепленный на шее микрофон уловил колебания его голосовых связок, прошептал Морин. «Внимание! Кажется, начинается!» «Ну, наконец-то!» – недовольно буркнул в ответ Кромов. «Не ворчи, Джеймс!» – усмехнулся Трот. «Вы с Ку сидите себе в теньке, да местный квас попиваете, а мы с Петром вот уже который час жаримся на солнцепёке. Зато у вас есть возможность лично наблюдать за всем происходящим, а не слушать радиорепортаж с места события», — резонно возразил Эрику Куши. «Если бы здесь было еще на что смотреть, кроме спятившего робота», — пробормотал Морин, который считает столбование своеобразной рекламной акцией. «Он все еще пытается предлагать самаритянам свои товары?» — удивленно спросил Куши. «Нет», — ответил Трот, — «но улыбается по-прежнему очень мило». На лестнице, ведущей к дверям Светлого Храма Небесного Отца, вновь возникло движение. Выбежавшие стражники быстро выстроились в две колонны. Каждый последующий встал на ступеньку ниже своего предшественника и замерли, отведя в стороны руки с зажатыми в них копьями. Следом за ними из храма вышли трое храмовников. Спустившись на три ступеньки, главный толкователь наставления Небесного Отца встал, скрестив руки внизу живота. К нему тут же подбежал командир стражи, обеспечивающий порядок на помосте для экзекуции. «Ну?» – из-под лобья глянул на солдата-храмовник. «Душегубы уже еле дышат», – задыхаясь от быстрого бега, отрапортовал командир стражи. «Если бы мы не дали им пить два песнопения назад, они оба уже испустили бы дух». А еретик? Он отказался от воды. Командир стражи отвел глаза в сторону, словно это он был виноват в том, что прибитый к столбу еретик не желал ни пить, ни умирать. «Ты думаешь, он еще долго протянет?» – задал новый вопрос главный толкователь. «Он выглядит достаточно бодро для того, чтобы пережить ночь». По-прежнему, не глядя на храмовника, уклончиво ответил командир стражи. Главный толкователь наставления Небесного Отца хмыкнул весьма неопределенно и недовольно поджал губы. Взгляд его скользнул по площади, заполненной людьми, которых не только не стало меньше, но даже как будто прибавилось. Теперь люди толпились даже на улицах, выходящих на площадь. А на плоских крышах окружающих домов народу набилось так много, что стоявшие с краю рисковали сорваться и упасть вниз, но даже рискуя свернуть себе шеи, они не желали уступать свое место другим. Главный толкователь наставления Небесного Отца медленно поднял руки и скрестил их над головой. «Граждане Валвара!» – громко произнес он, сразу же приковав к себе внимание всех собравшихся на площади и вокруг нее. «Трибунал Светлого Храма Небесного Отца решил проявить милость в отношении еретика, именующего себя Джесси. Его вина не столь велика, как вина двух душегубов, столбованных вместе с ним. Поэтому будет справедливо, если Джесси дарует быструю смерть. Храмовник еще раз окинул взглядом толпу и понял, что на этот раз лучше не обращаться к ней с утверждением принятого решения. В конце концов, по закону, граждане Валвара имели право опротестовать решение трибунала, но никогда прежде к ним не обращались с предложением смягчить уже утвержденный приговор. «Ку, Джеймс, порядок!» — быстро и беззвучно, едва заметно шевеля губами, произнес Морин. «Как ты и предполагал, Ку, храмовники приняли решение прикончить Джесси. Действуйте, сейчас самое время!» «Понял, командир», — спокойно ответил ему Куши. «Встречаемся в условленном месте». «Удачи вам, ребята», — произнес Трот. «Тут все дело не в удаче», — услышал он ворчливый голос Кромова, «а в точном инженерном расчете». Главный толкователь наставления сделал знак рукой командиру стражи. «Действуй!» «Что я должен делать?» — непонимающе переспросил тот. «Избавь еретика от страданий!» «Я должен силой заставить его напиться?» «Ты должен убить его!» С досадой на непонятливость бестолкового стражника воскликнул храмовник. «Действуй, живо!» Он едва удержался, чтобы не подтолкнуть командира стражи в спину, когда тот начал медленно, словно все еще раздумывая над словами главного толкователя наставлений, спускаться с лестницы. Смутные сомнения терзали душу командира стражи, лишь пока он спускался по лестнице. Ступив же на устилающий площадь булыжник, он снова почувствовал себя тем, кем был всегда и кем останется еще лет 10, пока не закончится его служба, исправным механизмом, приводимым в действие чужой волей. Он получил приказ и должен исполнить его. Спрашивать же себя, зачем и кому это нужно, не имело смысла. Ответов на эти вопросы он не знал. Он шел между рядами стражников, видя впереди себя только помост с тремя столбами, на которых медленно и мучительно умирали трое приговоренных. То, что один из них не только не желал умирать, но даже как будто не испытывал особых страданий, должно было остаться за скобками сознания солдата. Одновременно с противоположного конца площади, расталкивая самаритян локтями и копьями, к помосту для экзекуции двигались Куши и Кромов, одетые как рядовые стражники. «Посторонись!» — ревел, словно сигнал тревоги Кромов. «Дорогу!» Видя стражников, самаритяне со всей возможной поспешностью освобождали им проход, что, учитывая плотность толпы, сделать было не так просто. Когда движение замедлялось, Кромов поправлял кожаный шлем, ужасно выкатывал глаза и, что есть мочи, орал на оказавшегося у него на пути бедолагу. «На столб захотел, недоделанный!» «Ты быстро входишь в роль!» Не останавливаясь, одобрительно заметил Куши. В юности мечтал стать артистом, смущенно признался Кромов. Даже пару раз играл в любительских спектаклях. «Должно быть Гамлета?» предположил Куши. «Да нет!» Еще больше смутился Кромов. «Ромео?» удивленно поднял бровь Куши. «Годда!» едва слышно произнес Кромов. Куши открыл было рот, чтобы сделать соответствующее замечание, но, подумав, благоразумно решил не акцентировать более внимания на артистических экзорсисах своего напарника. Патрульные добрались до помоста одновременно с командиром стражи. «Эй!» — увидев незнакомых солдат, удивленно воскликнул самаритянин. «А вы кто такие?» «Спецотряд по борьбе со злоупотреблениями и коррупцией!» — уверенно и нахально ответил ему Кромов. «Действуем в соответствии с личным распоряжением Тропара Кислого. А ну, посторонись!» Оттолкнув оторопевшего командира стражи плечом, Кромов запрыгнул на помост. Следом за ним поднялся и Куши. Держа копье наперевес, он прикрывал сзади борт инженера, которому предстояло выполнить основную часть работы. Владея несколькими видами ручных единоборств, Куши без особого труда мог уложить всех стражников, что находились на помосте, попытаясь они чинить препятствия Кромову. Но на всякий случай он все же держал под туникой ручной парализатор ближнего радиуса действия. Однако стражники не понимали, что происходит, а потому и не предпринимали никаких действий, ожидая приказаний командира. Командир же только растерянно и беспомощно наблюдал за происходящим. Имя верховного правителя Валвара, произнесенное незнакомым стражником из какого-то спецотряда, произвело на него столь сильное впечатление, что самаритянин на время забыл о приказе, полученном от главного толкователя наставлений. Люди же, наблюдавшие за происходящим с площади и крыш близлежащих домов, считали, что все происходит в соответствии с планом. Храмовник отдал распоряжение командиру стражи, а тот, в свою очередь, выбрал двух солдат, которые должны привести приговор в исполнение. Кромов встал напротив Джесси и посмотрел ему в глаза. «Много наторговал, приятель?» с усмешкой спросил он, обращаясь к роботу не по-самаритянски, а на более привычном им обоим галактос. «Ты представитель компании!» — радостно улыбнулся тот. «Не хочу тебя расстраивать, парень», — покачал головой Кромов. «Но, похоже, твоей компании нет до тебя никакого дела. Я из галактического патруля». «Я арестован?» «Можно сказать и так», — не стал вдаваться в юридические тонкости Кромов. «Извини, но в целях общей безопасности мне придется временно отключить тебя». «Нет проблем», — улыбнулся Джесси. «Для этого тебе придется вскрыть блок А-52». «Я сделаю проще», — перебил робота Кромов. Подняв копье, он широко замахнулся и с силой загнал его медный наконечник в правое подреберье Джесси, где располагались иридиевые батареи. Сухо затрещали замкнувшиеся контакты. Робот успел только удивленно посмотреть на Кромова, после чего его нижняя челюсть отвалилась, и из открывшегося рта вывалился белёс и похожий на кусок вымоченного мяса язык. Глаза робота помутнели и закатились под веки. Тело обмякло и повисло на удерживающих его ремнях. «Хорошая работа», — похвалил Кромова, поднявшийся на помост командир стражи, — «и почти без крови». «Это еще не все», — усмехнулся Кромов. Перекинув копье в левую руку, он с размаха засадил сжатую в кулак правую в широкий разрез на животе Джесси. Нажав большим пальцем на пусковую клавишу миниатюрного антиграф-генератора, который был зажат у него в руке, Кромов разжал пальцы и оставил прибор в теле робота. Затем он достал из-за пояса кинжал и тремя короткими ударами перерубил ремни, удерживающие тело Джесси, оставив его висеть только на вбитых в запястье и стопы гвоздях. «Теперь все», — сообщил борт-инженер командиру стражи, вытирая руку, перепачканную смазкой и аморфной биомассой, о край белоснежной туники Джесси. «Хороший еретик, мертвый еретик», — добавил он, криво усмехнувшись на манер злодеев из вестернов. Спрыгнув с помоста, Кромов и Куши быстро зашагали сквозь толпу в сторону улицы, ведущую к порту. «Эй, постойте!» — окликнул их командир стражи. Но патрульные даже не оглянулись. Бросив копья на землю и стянув с голов кожаные шлемы, они почти мгновенно затерялись в толпе. «Да хранит меня небесный отец от того, чего я не могу понять и чему никто не может дать объяснение», — тихо прошептал слова молитвы командир стражи. «Командир!» — раздался за спиной у него крик стражника. Сказать, что крик был испуганным, значило бы не сказать ничего. Такой отчаянно вибрирующий, срывающийся на фальцет голос мог быть только у человека, на глазах которого происходило нечто такое, что не просто не укладывалось в рамки повседневной обыденности, а противоречило элементарному здравому смыслу, в корне опровергая все общепринятые каноны, постулаты и аксиомы. В голосе кричавшего звучал не столько страх, сколько паническое нежелание верить тому, что происходило. Прежде чем повернуться и посмотреть, что же там случилось, командир стражи успел еще заметить лица людей, стоявших в первых рядах у помоста, вытянутые и окаменевшие, с завороженно застывшими взглядами и отвисшими челюстями. Командир стражи медленно, словно преодолевая колоссальное сопротивление, отвел левую ногу назад и, перенеся часть тяжести тела на ее носок, развернулся на полоборота. Безжизненное тело еретика Джесси парило над помостом, и лишь только гвозди, вбитые в запястья и стопы, удерживали его у столба, не позволяя подняться выше. Стражники в недоумении и ужасе взирали на тело мертвого еретика, увлекомое вверх некой невидимой силой. Даже все еще живой Фатлах повернул голову, чтобы взглянуть на это чудо. «Так», — прохрипел Фатлах и усмехнулся распухшими, покрытыми коростой губами. «Дорога, так, царство небесного отца». Один из стражников схватил копье и вонзил его Фатлаху в живот. Тело душегуба дернулось и обвисло на ремнях. Стражник испуганно попятился назад и, оступившись, упал с помоста. Тело Джесси с новой силой потянуло вверх, и искусственная плоть его начала расползаться в тех местах, где в нее были вбиты гвозди. При этом из ран не лилась кровь, а аморфная плоть, словно густой вязкий студень, сползала с удерживающих ее гвоздей. Тишина, повисшая над площадью, казалась неестественной. Слышно было, как мошкара жужжит над лужей крови, вытекающей из распоротого живота Фатлаха. Какая-то женщина в толпе, тихо ухнув, потеряла сознание и стала оседать на землю, но так и осталась в горизонтальном положении, стиснутая телами стоявших вокруг нее самаритян. Освободившись от гвоздей, тело Джесси поднялось на высоту около 1,5 метра. Подошвы его сандалий временами касались вершины столба, к которому он был прибит. и замерло в неподвижности. Ноги и руки его были опущены вниз, голова безжизненно склонена к левому плечу. Обвисший, местами перепачканный искусственной кровью балахон обволакивал его словно саван. Потухшие глаза робота были похожи на мутно-белые опаловые шарики. Прошла минута. Командир стражи упал на колени и, вытянув руки в направлении левитирующего Джейси, распростался на помосте в молитвенной позе. Следом за ним начали опускаться на колени заполнявшие площадь самаритяне. Главный толкователь наставления Небесного Отца попятился к открытым дверям храма, но, оступившись, упал, больно ударившись копчиком о край каменной ступени. Тело Джейси начало медленно подниматься вверх к плывущим по небу облакам. «Посланник!» — негромко, но отчетливо произнес кто-то на площади. «Посланник!» — вторя ему уже громче произнес запретное слово другой самаритянин. Через мгновение уже вся толпа невистово ревела и завывала. «Посланник! Посланник! Посланник!» Взгляды собравшихся на площади людей следили за парящим в небе телом Джейси до тех пор, пока оно не скрылось из вида, затерявшись среди облаков. В стратосфере тело робота, все еще влекомое вверх антигравитационной тягой, подобрал спасательный модуль, которым управлял находившийся на корабле Пасти. Спустя 20 минут незадачливый робот-камевояжер был доставлен на Гала-4, но до того, как снова воскреснуть, ему пришлось подождать еще несколько часов. Когда ночь спустилась на славное государство Валвар, невидимый во мраке посадочный модуль приземлился на окраине Итора. Забрав 4 патрульных, он снова вернулся на корабль. Приняв душ и переодевшись в свой повседневный, покрытый маслянистыми пятнами комбинезон, Джеймс Кромов подошел к монтажному столу, на котором лежал робот. В одной руке у него была универсальная отвертка, в другой — новая иридиевая батарея, которую он вложил в распоротый живот робота. Джесси открыл глаза и улыбнулся. «Ну что ж, хорошо», — сказал Кромов. И сказал посланник, воздев к небесам руки, из ран на которых сочилась кровь. «Прощаю вас, ибо не ведали вы, что творили, прибивая мои руки и ноги к столбу. И возвращаюсь я в царство небесного Отца, и уношу с собой все те грехи, которые совершили вы, блуждая во мраке безверия и лжи, творимой храмовниками. И оставляю вам 3 учеников моих, Перула, Иунана и Драша. И первому среди них быть Перулу». Книга Перула, часть 5, глава 42.